Хацу ошарашенно смотрел на меня, потом покачал головой и сказал: «Ты действительно невероятен. Именно это ты пытался сделать в прошлый раз, но тебе не хватало скорости, верно?» Я отозвал Кисараги и отошел от него, со словами: «Ага, мне не хватало скорости поспевать за твоими ударами, однако сейчас я превосхожу твою скорость, что и позволило мне атаковать кончиком своего меча уязвимую точку твоего меча, отбрасывая его в нужную мне сторону». Хацу в этот момент убрал свой меч в ножны и сказал: «Бы хотел потом как-нибудь еще сразиться с тобой». Потом он добавил: «Когда стану сильнее, достойным тебе противником». Услышав его слова, я кивнул и сказал: «Буду ждать. До тех пор тренируй свое искусство меча, пока не достигнешь единения с мечом». Хацу кивнул и сказал: «Может, поедим?» Однако в этот момент в моей голове прозвучал чей-то голос: «Лечащий врач Андрасси». Я мысленно ответил: «Да, скоро буду». После чего повернулся к Хацу, который водит рукой перед моим лицом, пытаясь привести в чувство, и сказал ему: «Андрасси очнулась, я пойду к ней в палату, все-таки это моя вина». Услышав мои слова, Хацу сначала удивился, но потом понимающе кивнул и сказал: «Что ж, я тогда пойду, увидимся за обедом». После чего он спокойно пошел на выход, а ко мне приблизились Рак и Кун. Кун сказал: «Молодец, только вот ты что-то нерадостный, что-то случилось, ты вдруг остановился как вкопанный». Рак же похлопал меня по плечу, со словами: «Молодец, черная черепашка, моя черепашка, пошли поедим». Он продолжил хлопать меня по плечу. Я ответил им: «Ребят, вы идите, просто мне лечащий врач Андрасси сообщил, что она очнулась и хочет меня видеть. Пойду к ней, так что идите завтракать без меня». Рак застыл, а Кун наоборот похлопал меня по плечу и сказал с усмешкой: «Хо-хо, значит, твоя принцесса очнулась, да принц сама». Я оттолкнул его со словами: «Да иди ты». После чего, проигнорировав их, пошел на выход, и плевать, что аренда поля еще не закончилась. К слову, мы заработали 30 кредитов каждый, но у меня сейчас на балансе 32 250 кредитов. Это связано с тем, что желающих претендентов стало все меньше и меньше, и основной заработок ведется за счет ставок. Однако, из-за того, что я показал часть своей силушки, большинство стало ставить на меня, отчего мы потеряли значительную прибыль. Поэтому, вчера мы закрыли наш тотализатор, и больше не собираемся его проводить, по крайней мере на низших этажах. Пока я думал об этом, я уже почти вышел в коридор, и вдруг услышал крик Куна, пропитанный насмешкой: «Ну не обижайся, совет вам да любовь». Рак тоже стал кричать: «Теле-теле тесто, жених и невеста». При этом он еще прыгал, вызывая землетрясение. Вот придурки. Ладно, просто не буду обращать внимания на этих детей. С этой мыслью я покинул тренировочное поле и направился в медицинский блок. Дойдя до медицинского блока, я подошел к регистрационной стойке, за которой сидела все та же самая девушка, и спросил у нее: «Мне сказали, что пациентка Андрасси Захард пришла в себя и хочет меня видеть. Не подскажите, где я могу ее найти?» Девушка оторвалась от планшета и сказала: «Это снова вы? Да, конечно, по коридору прямо, потом налево, снова идите прямо до упора, и там вы увидите палату 3250, именно она вам и нужна». Я кивнул и сказал: «Спасибо». Когда я уже собирался уходить, девушка, немного краснея, остановила меня, словами: «Подождите, можно задать личный вопрос?» Услышав ее слова, я немного заинтересовался, что ей нужно, поэтому сказал: «Что вы хотите знать?» Девушка еще немного покраснела и сказала, вернее пропищала: «Вы ее парень?» Услышав это, я удивился: «Нет, просто друг». Девушка, услышав меня, еле пропищала себе под нос: «Это хорошо, значит, у меня есть шанс. Наивная, хоть я не ее парень, но в тебе я не заинтересован вообще». С этой мыслью я бегло осмотрел ее и с улыбкой чеширского кота спросил: «Простите, что вы сказали, я не расслышал». Услышав мои слова, девушка еще сильнее покраснела и запищала: «Нет, ничего. Хорошего дня, господин». Я сказал ей: «Вам всего доброго». После своих слов я развернулся и пошел в палату к Андрасси. Я довольно быстро дошел до ее палаты, и вот стою уже возле нее, собираясь войти внутрь. Однако, когда я потянулся к панели, дверь открылась, и из палаты вышел ее лечащий врач-гуманоид. Я остановился и поздоровался с доктором: «Здравствуйте, доктор, как она. Доктор удивленно на меня посмотрел и сказал: «Это вы? Вас не узнал, прошу прощения. Просто вы сильно изменились за эти дни». Я не понял, о чем он, поэтому посмотрел на себя ментальным зрением. Увиденное меня поразило. Я был высоким, хорошо сложенным парнем, все, что напоминало худощавого Баама, кроме его волос и лица, исчезло. Теперь меня вполне можно было назвать одним из самых красивых парней в этом мире. Пока я думал об этом, доктор похлопал меня по плечу и сказал: «Признаться, вы меня удивили, юноша. Так измениться за столь короткий срок, это невероятно. Это вывело меня из моих раздумий», и я сказал, якобы смущенно: «Ничего такого, доктор, лучше скажите, как там Андрасси?» Доктор понимающе кивнула и сказал: «Она в порядке, у этой девушки очень сильная воля к жизни, так что она быстро придет в себя. Но, вы можете сами в этом убедиться, тем более, как я уже говорил, она ждет вас». Услышав его слова, я почему-то с облегчением выдохнул, но потом снова вспомнил слова системы, что она в любом случае исчезнет, пока я не научусь контролировать какие-то две энергии, которые позволят мне открыть свой домен в любое время, и я мгновенно охладел. После чего, поблагодарив доктора, я вошел в палату и сразу понял, что означает приставка 50 в конце номера палаты. 50 значит «луксуриоус», «роскошный». Ее палата была белой, с серыми оттенками, при этом у нее был телевизор, хорошее освещение, туалет и ванная отдельно. Помимо этого, был автомат с едой и напитками, вот, что действительно называют роскошью. Однако, все это меркнет по сравнению с ее одиноким силуэтом, одиноко смотрящий на экран, который способен проецировать разные картины. В данный момент, там были рыбки в синей воде. У нее был перевязан живот, а через бинт виднелось красное пятно засохшей крови. Я прошел в середину ее просторной палаты, и вдруг, словно что-то почувствовав, она повернула голову в мою сторону. Из ее янтарных глаз покатились две слезинки, и она, кусая нижнюю губу, прошептала: «Ты пришел, ты наконец-то пришел». Увидев ее в таком состоянии, беспомощной, хрупкой девушке, во мне что-то щелкнуло, и я, сам того не ожидая, произнес: «Ага, я рядом, я никуда не уйду». От ее образа эгоцентричной красавицы с колким язычком не осталось ни следа. Передо мной была хрупкая, раненая девушка, а не та жизнерадостная особа, что тренировала меня боевым искусством. Вдруг она крикнула, всхлипывая: «Ты идиот, все из-за тебя, ты чертов ублю». Услышав ее слова, сквозь всхлипы, мое тело двинулось само, абсолютно неподвластное мне. Оно моментально приблизилось к ней и крепко, но одновременно нежно обняло, прерывая поток ее бранных слов и всхлипы. И мой рот сам нежно произнес ей на ушко: «Прости меня, знаю, мне нет прощения, я виноват перед тобой, и чуть не убил тебя собственными руками, я готов принять любое наказание, лишь бы ты простила меня». Услышав мои слова, она, не сдерживаясь, зарыдала. Через какое-то время ее плач прекратился, и она в привычной манере речи сказала: «Любое говоришь, тогда будь со мной рядом всегда». Услышав слова Андрасси, мой рот сам произнес: «Да, я останусь с тобой навсегда». Именно в этот момент я решил для себя: если у меня не получится спасти ее, я хотя бы подарю ей любовь, что она заслужила. Но с этой мыслью родилось и противоречие. А нужно ли мне это? Действительно ли я, Бог, влюбился в простую смертную? Действительно ли она достойна моей любви? Ведь она все равно исчезнет. Тогда другая сторона меня возразила: если я Бог, то мне все подвластно, а значит, я смогу сделать ее счастливой, а также найти способ забрать ее с собой. Все произошло мгновенно. Услышав мои слова, Андрасси отстранилась и, посмотрев мне прямо в лицо, сказала: «Как же твоя Рахиль? Что будет с ней? Я для себя уже все решил», а ее слова вывели меня из раздумий. Посмотрев ей в глаза, в которых сияла надежда, я сказал: «Откуда ты узнала ее имя? Я же тебе не говорил его». Андрасси слегка замешкалась, но потом неловким тоном сказала: «Прости меня, та девушка из моей команды». Я перебил ее, дополнив ее слова своими: «Это Рахиль, верно?» Услышав мои слова, Андрасси неловко кивнула со звуком «угу» и опустила голову, чувствуя вину передо мной. Однако я, увидев эту милую картину, не мог не приподнять ее голову со словами: «Глупая, уже давно знаю, что Рахиль – это Мишель Лайт из твоей команды, и что она отказалась от меня, не такой глупый, чтобы этого не замечать. Однако, ты изначально ошиблась, я принадлежал Рахиль, но она от меня отказалась, для меня она не больше, чем друг, вернее была, очень близким другом, ты же совсем другое». С этими словами, я приблизился к ее губам и поцеловал ее. Андрасси не спешила отвечать на поцелуй, она, абсолютно не ожидая его, сначала попыталась вырваться, с широко раскрытыми глазами, но, ее сил просто не хватало для этого. В итоге, она сдалась, и стала неумело отвечать на поцелуй. Когда у нас закончился воздух, она отстранилась от меня и возмущенно сказала: «Да дурак, это был мой первый поцелуй». После чего, она надула щечки. Увидев такую умилительную картину, я усмехнулся и сказал: «Неужели тебе не понравилось? Мне вот очень». Андрасси покраснела и, как маленькая девочка, пропищала: «Пепонр, да дурак, видеть тебя не хочу». Увидев, что я никак не отреагировал, она уже серьезно сказала, опустив детское поведение: «Если король Захарт узнает об этом, нам обоим». Я перебил ее словами: «Мы никому не скажем». «Да, и даже если он узнает, сомневаюсь, что ему хватит сил, чтобы остановить меня». Услышав мои слова, Андрасси искренне рассмеялась и сказала: «Ты стал слишком самоуверенным за те дни, что меня не было. Если сравнивать меня и короля Захарда, то я словно муравей против исполина». В ответ я лишь усмехнулся и сказал: «Да, пусть хоть целый мир, ради тебя я уничтожу и его». Мои слова смутили Андрасси. Она опустила голову и прошептала: «Дурак». Так мы и просидели, не говоря больше ни слова, пока я не решил нарушить тишину словами: «Как ты себя чувствуешь? Ходить можешь?» Услышав мои слова, Андрасси подняла голову и сказала: «Чувствую себя как в тумане, но, вероятно, уже завтра смогу ходить, однако о боях и речи быть не может, так что я не смогу пройти испытание». Последние слова она сказала с грустью и скрытой обидой на меня. Я потрепал ее макушку и сказал: «На этот счет не волнуйся, однако, прежде чем я расскажу тебе, скажи мне правду. Ты меня правда любишь, или нет?» Сказав эти слова, я стал читать ее мысли. Мысли Андрасси Захарт. В этот момент я перестал читать ее мысли, и она сказала: «Люблю, очень люблю. Если раньше я врала тебе ради своей выгоды, потому что ты обладаешь глазами Бога, то сейчас я действительно люблю тебя. Хочу быть вместе с тобой навсегда». Услышав ее слова, что шли прямо из ее сердца, в которых не было и капли фальши, я сказал, потрепав ее по голове: «Тоже хочу быть с тобой вместе навсегда. Ты, наверное, первая человеческая женщина из другого мира, которая вызвала во мне эти чувства, но у меня есть страшный секрет, о котором не знает никто, кроме меня». Услышав мои слова, она непонимающе уставилась на меня с вопросом во взгляде и сказала: «Секрет? Какой секрет? Ты можешь доверить его мне, я умею хранить секреты, и я никогда не предам твое доверие». Андрасси сказала эти слова с абсолютной решительностью во взгляде. «Что ж, я уже все решил». С этими мыслями я глубоко вздохнул и сказал: «Что ж, тогда слушай внимательно и не перебивай, это покажется тебе невероятным, но все это является абсолютной правдой». Андрасси кивнула, после чего я снова вздохнул и начал рассказ о себе. Бог и пришел из совершенно другого мира. Когда-то давно я был невероятно сильным существом, границы сил которого даже мне трудно представить, однако из-за чего-то моя сущность и душа были разбиты на огромное количество осколков, содержащих в себе частичку моей силы, а также памяти. Моя главная часть была превращена в младенца и отправлена в другой мир. Там я прожил 15 лет своей жизни в неведении, после чего со мной связался осколок, что находился в том мире. Я получил воспоминания из своей прошлой жизни, а также разблокировал древний артефакт, который содержал в себе сущность моей жены, которую при рождении мне назначили невероятно могущественные родители, систему, что слилась с моим телом и душой, как и жена, а также цель. Ознакомившись с этим, меня насильно отправили в другой мир для получения осколка. В нем я прожил 30 лет, завел кучу жен и детей, и всех убил своими руками, так как я не знал, что при поглощении осколка мир будет уничтожен. От моих жен и детей не осталось ничего, выжили только две жены, которых спасла главная жена из древнего артефакта, оставленного мне родителями. После этого, сохранив все навыки и умения, я вернулся в свой мир, убиваясь горем, после чего, решив для себя с этого момента действовать так, как захочу этого сам, совершил ужасные поступки, изнасиловал учительницу, убил своих врагов и отправился в другой мир. В нем я прожил очень много лет ментально, а физически около 13-14. Под конец, я снова поглотил осколок, однако он оказался необычным. Этот осколок содержал потерянную черту моего характера, а также более полные воспоминания о моем прошлом и не только моем. Из этого мира, не желая повторять ошибок прошлого, благодаря пране и мане, я забрал дорогих мне людей в свой домен и вернулся в свой мир после поглощения осколка. Дальше, освободив этих людей из домена, я отправился в другой мир, где распечатал свою самую дорогую сердцу жену, которая провела со мной неизвестное для меня количество лет. Мы навсегда связаны с друг другом, так же как и с главной женой нерушимой связью. Ты уже ее видела, мой меч, это и есть моя жена, ее зовут Кисраги, и она является божественным белым девятиглавым духовным драконом. Она не может рассказать мне о прошлом, потому что это меня ранит, однако сомнений нет, для меня она дороже всего в этом мире. После поглощения осколка из этого мира, я отправился в ваш мир. Все миры, в которых я побывал, были созданы моими осколками по прототипу миров, что были придуманы людьми из моего мира, и этот мир не исключение. При поглощении осколка, этот мир исчезнет, погружаясь в бесконечную пустоту, и все связанное с этим миром, также исчезнет. Но это необратимо, и моя цель — это собрать все осколки, и добраться до истины своего происхождения. Мне жаль, но эта цель не изменилась, и никогда не изменится, до тех пор, пока я не соберу все осколки, и полностью не восстановлю свою память и силу. Ваш мир ждет та же участь. Я захватил тело этого парнишки, которого зовут Баам, и хотел жестоко расправиться с Рахиль, удовлетворив свое эго, но, встретив тебя, я решил, что не пойду по легкому пути, а сделаю все, чтобы ты была счастлива. Это мое эгоистичное желание. Я хочу увидеть испытание, что может предоставить эта башня, а не пойти по прямой дорожке на самую верхушку. Уверен, нас ждет невероятно много испытаний, и нам придется их все преодолеть, чтобы наконец-то добраться до вершины. На последних словах, я немного понизил голос и виновато посмотрел на Андрасси, после чего закончил мысль, словами: «Там произойдет наше прощание». Я опустил голову, чтобы не видеть пустых глаз Андрасси, но она вдруг сказала: «Ты правда эгоист, но, я не собиралась жить вечно. Конечно, я бы хотела остаться с тобой, как и твои жены, которые связаны с тобой навечно, но, если я погибну от твоей руки, я буду более чем счастлива, ведь именно ты подаришь мне шанс добраться до вершины, чего бы я не смогла достичь сама». Услышав ее слова, я поднял голову и сказал, еле сдерживая подступающие слезы: «Спасибо, спасибо тебе». Она улыбнулась и сказала нежным голосом: «Поцелуй меня». Ее слова удивили меня лишь на мгновение, и я приблизился к ее лицу, своим, после чего, она закрыла свои прекрасные янтарные глазки, и направилась ко мне навстречу. Через мгновение наши губы сомкнулись в нежном поцелуе, передавая друг другу спектр чувств, который мы испытываем. В это самое мгновение только мы вдвоем существовали в этом мире. Когда у нас кончился воздух, она оттолкнула меня и сказала с улыбкой: «Иди, приду завтра за тебя поболеть, ты должен размазать эту ящерицу по стенке». Услышав ее слова, я удивленно спросил: «Откуда ты?» Она перебила меня тем, что подставила пальчик к губам и соблазнительно проговорила: «Секаэрьет». Увидев, что она больше не желает ничего говорить, я сказал: «Буду ждать», после чего удалился из ее комнаты. Что ж, я не ожидал такого поворота событий. Уже не важно, что случится с Рахиль, не важно все это, после разговора с ней, я хочу лишь сделать ее счастливой, хотя я думал, что уже убил этим эмоции в себе. Но, вдруг, в моей голове прозвучал громкий крик системы, прерывая поток моих мыслей. «Система». Услышав ее гневную реплику, я спокойно ответил ей: «Сам не знаю, просто, не могу видеть ее грустной». «Ладно, сейчас это не первостепенной важности дело, может, расскажешь мне об энергиях, что позволит открыть домен?» Система усмехнулась и ответила: «Система». Услышав ее слова, я выругался вслух: «Блядь». Поняв, что система права, домен действительно не имеет в себе хода времени, моя надежда на спасение Андрасси полностью исчезла. Тогда мне ничего не остается, кроме как дать ей прожить счастливую жизнь и умереть счастливой. В будущем же я точно восстановлю ее и заберу с собой. Насчет этих энергий: первая, которая есть везде, я без понятия, а вот вторая, это, наверное, ци, внутренняя жизненная сила. Вот только я не умею ее развивать и вообще понятия не имею, как ее использовать. Я даже ни разу ее не ощущал. Наверное, мне нужны еще осколки, или учитель, который научит этому. Ладно, думаю, я что-нибудь, да придумаю. С этими мыслями, я отправился в свою комнату. Обед я все равно пропустил, пока сидел в палате Андрессе, вообще потерял счет времени, а уже оказывается вечер. Добравшись до комнаты, я применил мгновенную очистку на кровать, обувь и одежду, после чего снял с себя кофту и кроссовки. Кофту бросил на тумбу, а кроссовки расположил возле кровати, а сам улегся на кровать, думая о том, что завтра мне сражаться с Анок, а послезавтра уже день испытания прятки. Я стал погружаться в царство Морфея. Часть 47. Примечание к части. Ребятки, вот очередная глава закончена. Как вы могли видеть в конце, хоть ГГ и способен остановить практически любое существо, которое имеет в себе жидкость, независимо от его уровня, но ненадолго, и чем дольше он будет удерживать объект, тем хуже ему станет. И да, этим он может и убить при желании, однако не все сдохнут от этого сразу. Обладая достаточной регенерацией, можно и быстро восстановиться. Как я уже говорил, при полном потенциале, сейчас уровень А+, боюсь, С-ранговые ему не по зубам. Хотя С-ранговые люди, если его цель именно убийство, то он может убить их мгновенно. Да-да, наш ГГ как всегда имба. Следующая глава будет заключительно в жизнь Рахиль, а дальше будем взбираться на башню. Если сильно надоест этот мир, то можно будет обратиться к хранителям, и как чит-код быстренько добраться до вершины, попрощаться с Андрессе, Куном и Раком, схавать осколок, погружая этот мир в пустоту. Если же вам все же интересно, то напишите об этом в комментариях. У меня же есть идеи и на тот, и на этот случай. Ну, а на сегодня, я прощаюсь с вами, до послезавтра. Всем приятного чтения. Я сделал группу в ВК для голосований. Вот ссылочка, https://хавибитсамягат. Также, если хотите, можете вступить в группу. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Я проснулся. В этот раз мне абсолютно незачем было спешить. Тренироваться бессмысленно. Мои рефлексы уже на очень высоком уровне. Сомневаюсь, что есть хоть одно существо, что способно посоперничать со мной в боевом опыте и рефлексах. Тренировка сферы стихии же требует от меня слишком много душевных сил, такими темпами я могу отрубиться и пропустить свой бой с Анок. Так что сегодня у меня на повестке дня бой с Анок. Эта ящерица явно не будет сдерживаться, но сначала, надобно посетить предпоследний урок у Анигири Сенсея. С этими мыслями, я встал с кровати, оделся, обулся и, применив мгновенную очистку, отправился в кафетерий за завтраком. Когда дверь открылась, в проходе я наткнулся на Куна, он поднял руку и сказал: «Йо, Рывин, сегодня у тебя бой с Анок. Хотел бы тебя предупредить, она не настоящая принцесса Захард, она мстит за убийство ее матери Анок Захард. Судя по всему, ее цель уничтожить все 13 мечей, а также убить всех принцесс Захард». Услышав это, я кивнул, положил ему руку на плечо и сказал: «Тебе не хворать». Перевернув его так, чтобы он шел рядом со мной, я продолжил: «Чего это ты вдруг? Не собираюсь ее убивать. Андрессе мне уже рассказал об этой истории, так что я понимаю ее чувства, хоть у меня и никогда не было родителей, но если бы их кто-то убил, я бы сделал все, чтобы отомстить за них, так что нам незачем быть с ней врагами». Кун убрал мою руку со своего плеча и задумчиво сказал: «Вот как, Хаем? Так и знал, что ты не станешь ее убивать. Ты слишком добрый, Рывин, а ведь понимаешь, что они наши соперники». Я кивнул и сказал: «Верно, они наши соперники, но разве это мешает быть нашими друзьями? Не ты ли говорил, что ненавидишь, когда тобой кто-то манипулирует? Не ты ли хотел восстать против системы, взобравшись на башню, кардинально все поменять?» Услышав мои слова, Кун рассмеялся, а закончив смеяться, сказал: «Верно, ненавижу, когда мной кто-то манипулирует, или ставит свои правила. Сам себе хозяин, и сам создаю для себя правила». Когда он закончил говорить, я хлопнул его по плечу и сказал: «Вот, теперь я узнаю своего друга. Так заберемся на эту чертову башню, нагнем раком Захарда и его свиту, и создадим свои правила». Закончив свою пламенную речь, я заметил, что Кун смотрит на меня как на неизвестное ему существо, выпучив глаза. Я пощелкал пальцами перед его лицом, и он вдруг усмехнулся, после чего сказал: «Я вот тебя совсем не узнаю. Где ж мой робкий маленький друг, которого нужно было учить и защищать? Или бои на арене так сильно на тебя повлияли?» После своих слов он уставился прямо мне в лицо. Я же приподнял уголки губ и задумчиво сказал: «Возможно, скорее всего, мне этого и не хватало. Тот робкий юноша — это не я. Только сражаясь, я чувствую себя по-настоящему свободным. Это ощущение настолько знакомо мне, что без него моя жизнь не имела бы смысла». Услышав мои слова, Кун остановился и произнес то, чего я не ожидал: «Как же Рахиль?» Я ответил ему: «Она в прошлом. Да, я благодарен ей за все, чему она меня научила, но она сама бросила меня одного и не хочет, чтобы мы снова были вместе. Ведь это Мишель Лайт, что я спас, и есть Рахиль, я это знаю, чувствую. Пусть она и научила меня быть честным и справедливым, добрым человеком, но сама она таким человеком не является. Сейчас, смотря на нее, я вижу лишь черноту. Она завидует. Завидует, что у меня появились друзья. Ее сердце стало черным, и, мне кажется, прежний Рахиль, что я знал, больше не существует». Последнее предложение я сказал с якобы вселенской грустью в голосе. Услышав это, Кун опустил голову и сказал, кусая нижнюю губу до крови: «Прости, Рывин, точка». Я перебил его словами: «Тебе незачем извиняться. Ты хотел уберечь меня от нее, и был абсолютно прав. Был слеп и невежествен. Не видел ее темного сердца раньше, так как не знал больше никого, кроме Рахиль, но встретив вас, ребята, я понял, что все, что она делала для меня раньше, была лишь игра, и ничего более». Закончив говорить, я прошел по направлению к кафетерию. Кун же так и остался стоять, пока наконец-то не пошел за мной. Сократив дистанцию, примерно до 10 шагов от меня, он тихо произнес: «Спасибо». Я повернул голову и спросил его: «Ты что-то сказал?» Кун покачал головой, ускорившись, сравнялся со мной, после чего, обхватив мою шею, он сказал с улыбкой: «Давай, говорю, поспешим, а то все самое вкусное расхватают». Услышав это, я кивнул, и мы вместе с приподнятым настроением отправились в кафе. Добравшись до кафе, я понял одно: Кун был прав. Пока мы говорили по пути в кафе, остальные, даже включая Рака, уже расхватали все самое вкусное. В итоге, все, что осталось, это омлет с рисом, который мне уже успел надоесть. Ну что ж, делать нечего. Пока я думал об этом, Кун спокойно пошел к повару, взял два омлета с рисом и два банановых напитка в банке. Оплатив все, он с улыбкой всучил мне напиток и омлет, говоря: «Бери, угощаю». Я благодарственно кивнул, принял его доброту, и мы отправились за стол к остальным. Там уже сидели Хацу, Лису, Анак, Лауре, Сирина, Хо, ну и конечно же Рак, занимая большую площадь. Поздоровавшись со всеми, мы принялись завтракать, болтая о всякой всячине. Позавтракав, все уже собирались уходить, но поочередно остановились, похлопали мне по плечу и с кислыми, словно хоронит меня, лицами, сказали: «Удачи». После чего также поочередно удалились, оставляя меня, Рака, Куна и Анак. Услышав, что сказали остальные, Анак фыркнула и тоже удалилась. Рак же в своей привычной манере крикнул: «Никому не проиграй, черепашка, ты моя добыча». Я ответил ему: «Хай-хай», лениво помахав рукой, давая знак, что я прощаюсь с ним. После чего Рак также удалился. У него, кстати, была лента, говорящая, что он уже прошел испытание и ему не нужно проходить испытание прятки послезавтра. Кун уходить не спешил, он закинул ногу на ногу и сказал: «Хоть ты не проиграешь, но все равно удачи». После чего он тоже встал и вышел из кафешки, оставляя меня наедине со своими мыслями. Сейчас я находился на арене испытаний проводников и показывал точно такой же результат, что и раньше. Поэтому, после того, как я закончил уничтожать мишени, Анигири Сенси подошел ко мне и сказал: «Почему ты не показываешь, на что способен? Не надо мне сказок, что это все, на что ты способен. Я видел, что ты устраивал на арене. Неужели ты не хочешь быть освобожденным от следующего испытания?» Услышав его, я кивнул и сказал, как и ожидалось от офицера: «Да, я не хочу быть освобожденным от следующего испытания, и на то у меня есть свои причины. Так что прошу, не надо мне больше говорить об этом». Когда я договорил, Анигири Сенси уставился на меня и сказал: «Дело твое, раз ты не хочешь, то я не буду заставлять. Общий зачет ты уже прошел, завтра придешь на финальное испытание, а послезавтра будешь участвовать в следующем испытании вместе с остальными прошедшими». Я кивнул и сказал: «Тогда я пойду». Махнув рукой, я удалился из арены испытания и отправился на тренировочное поле. Добравшись до поля, у меня отвисла челюсть. Там были все, в прямом смысле все, даже офицер ранга, Юхан Сон, восседал на VIP-месте. Но, помимо него, рядом с ним был также Лераро, Лопабиарен, тот самый Анигирисенси, вернее тот тип, который еще до начала испытания убил его, или спрятал, Югу, и занял его место, притворяясь им, ну и конечно же Квант Блиц, тот, кто будет проводить испытание прятки. Юхан Сон, увидев меня, сказал: «Приветствую вас, господин Рывин. Полагаю, вы удивлены нашим появлением здесь. Вы же не будете против, если мы посмотрим на ваш бой? Также с вашего разрешения я бы хотел быть официальным судьей этого поединка». Его слова вывели меня из транса, и ответил ему: «Нет, я абсолютно не против. Для меня большая честь, что офицер ранга согласился судить наш товарищеский поединок». Когда я договорил, Юхан Сон ухмыльнулся и сказал: «Тогда с вашего позволения я». Но я не дал ему закончить свою мысль, перебив его словами: «Но это решать не только мне. Моя противница, Анак Захарт, тоже должна согласиться». Юхан Сон цокнул и повернулся к Анак, стоящей в середине арены, после чего сказал: «Мисс Анак, вы согласны?» Анак безэмоционально ответила: «Не против». Услышав ее слова, Юхан Сон кивнул и сказал: «Тогда я официально буду судьей этого поединка, господин Рывин, прошу, пройдите в середину арены». Я кивнул и пошел в середину арены. Дойдя до середины, я встал напротив Анак, которая уже достала свой зеленый апрель. Юхан Сон в этот же момент начал говорить: «Так, я оглашаю правила, никаких запретов нет. Бой будет вестись до тех пор, пока противник не сдастся, не умрет или не потеряет сознание. Согласно условиям вашей дуэли, жизнь проигравшего будет в руках победителя, и он вправе распоряжаться ей как захочет. Вам все понятно?» Я кивнул, она тоже кивнула. Юхан Сон продолжил: «Тогда я начинаю обратный отсчет», после чего он громко произнес: «На все поле, начать обратный отсчет». Тут же по полю эхом прозвучал механический голос: «3». Я призвал кисараги, чем вызвал неподдельный интерес у офицеров. 2. Я приготовился к рывку. 1. Я рванул с места, направляясь к Анак. Она же в этот момент спокойно стояла, с зеленым апрелем в руках. Но вдруг меч в ее руках активировался, став очень длинным хлыстом. Она закрутила его над своей головой, создавая самый настоящий ураган. Я, почти войдя в зону поражения этого урагана, используя сферу стихии, нанес 3 воздушных удара мечом, разбив ее воздушный вихрь. В этот же миг я ускорился, сближаясь с Анак. Через мгновение мы уже схлестнулись в яростном ближнем бою, обмениваясь сотней ударов своих мечей. Никто из нас не уступал друг другу. Анак даже превосходила меня в силе ударов, однако на этом все. Как бы она ни пыталась, она не могла попасть по мне. То же самое касается и меня. Как бы я ни пытался, поражая ее в слабые точки, ее необычный клинок-хлыст отбивал мою атаку в последний момент. В итоге мы приняли решение, что будем вести дальний бой, и оба, одновременно уклоняясь от ударов друг друга, отпрыгнули на безопасное расстояние. Толпа на стадионе взревела, а я в момент передышки, пока она подготовлялась к следующей атаке, восстанавливая силы, решил осмотреться. На стадионе были все мои знакомые: Хацу, Лису, Хо, Сирена, Лаури и конечно же Кун и Рак. Но я нигде не видел Андрасси. Когда я уже хотел было продолжить бой, я наконец-то увидел ее. Она была совсем неприметной во всей этой огромной толпе. Мы встретились взглядами, и она улыбнулась мне, показывая большой палец вверх, после чего провела им по своей шее, видно говоря, чтобы я заканчивал с этим боем. Я улыбнулся ей в ответ и сконцентрировался на Анак, и как оказалось вовремя, она восстановилась и атаковала меня в полную силу, дальней атакой своего меча. Я в последний момент успел его блокировать и отступить, после чего я остановился на месте и сказал: «Прости, Анак, но это конец». Услышав мои слова, Анак возмутилась: «Что ты мелишь? Хочешь попросить пощады? Не выйдет, я убью тебя здесь и сейчас». С этими словами она начала новую порцию свирепых атак, от которых я с легкостью уклонялся, пока не вышел за радиус ее действия. Я снова остановился и с полной уверенностью в голосе сказал: «Покажу тебе, что такое скорость». После чего, я использовал слияние с молнией. Все зрители на арене тут же увидели, как от моего тела начали исходить искорки электричества. Время же для меня замедлилось, и огромная куча тентаклей, что летели в меня одновременно, со скоростью обычного человека, приобрели скорость улиток в моих глазах. Увидев это, я мгновенно исчез со своего места, оставляя громоподобный рокот по всей арене и вспышку электричества, в один миг пересекая расстояние, разделяющее меня и Анак, отбивая все ее атаки своим мечом. Оказавшись прямо перед ней, я поменял хват меча и произвел мощный удар рукояткой своего меча в незащищенную грудь Анак. Это произошло мгновенно, когда рокот грома пропал. Зрители увидели меня, убирающего руку с мечом от Анак, которая, выплюнув большое количество крови изо рта, с закатившимися глазами, упала на землю. Арена погрузилась в непродолжительную тишину, которую нарушил Юхансон словами: «Победитель, господин Рейвен». И в этот самый момент толпа зрителей взревела, даже громче, чем рокот грома, который они только что услышали. Я же тем временем отозвал Кисараги и деактивировал слияние с молнией, после чего сконцентрировался на Рене и прочитал его мысли. «Лопобиарен, знаешь, я в тебе тоже не сомневался, ну посмотрим, как ты избавишься от меня». Следом, я прочил мысли Юхансон. «Юхансон, хрен вам, ублюдки, я не баам, и не собираюсь плясать под вашу дудку». Вдруг, мое тело пронзила резкая боль, заставив меня потерять равновесие и упасть на одно колено, удерживая себя рукой от падения на землю. Это не избежало внимания этих ублюдков, особенно Рина. Он, видимо, очень рад, увидев мое состояние. С того момента события быстро сменяли друг друга. Так как бой закончился, офицеры и зрители быстро покинули арену, а вот мои друзья остались, видя, в каком состоянии она и я. Первой, кто подошла ко мне, чуть ли не со слезами в глазах, несмотря на свое состояние, была Андрасси. Она крепко обняла меня, называя безрассудным дураком. Следующими были Кун и Рак, в своей привычной манере общения. Рак хвастался, какой я молодец, но что мне еще далеко до него. Акун дразнил меня и Андрасси. Лису чуть ли не плакал, видя свою богиню, обнимающую меня. Хацу, как всегда, был спокоен и безразличен. Хо сильно завидовал мне, хоть и не показывал этого явно. Лаури вообще спал. Сирена была рядом с ним. Приведя свои силы в порядок, перво-наперво я отцепил от себя Андрасси, взял на руки Анак и отнес в ее комнату, при этом проверив ее на наличие серьезных травм, которых, к счастью, не оказалось. Ведь я использовал столько сил в этот удар, чтобы хватило, чтобы ее вырубить, но при этом не повредить внутренние органы, как это было с Андрасси. После чего, оставив Анак отдыхать, вместе со всеми, включая Андрасси, мы отправились отмечать мою победу. Пир был хорош. Андрасси, как всегда, ела специальную ультрабольшую порцию, оплатил за все я. Когда празднование закончилось, уже был вечер. Попрощавшись, все отправились по своим комнатам. Я же отправился проводить Андрасси. И вот сейчас, мы одни в ее палате, она сидит на своей кровати и смотрит на меня. Я сижу рядом с ней и также смотрю на нее. Вдруг она заговорила: «Ты безрассудный дурак, что это вообще было? Не ты ли мне говорил, что это будет легко? Тогда почему же ты подверг себя опасности? Ты хоть понимаешь, что я почувствовала, как ты ни с того ни с сего взял и упал с бледным лицом?» Договорив, она мило надула свои щечки и уставилась на меня своими янтарными глазками в ожидании ответа. Я схватил ее за щечку и потянул, со словами: «Не переживай, со мной все в порядке». После чего я отпустил ее щечку и приложил ладонь к ее щеке, со словами: «Просто, если говорить вкратце, то, что вы называете шинсу, на самом деле не что иное, как пять основных стихий: огонь, вода, земля, ветер, молния, а также все различные их комбинации, такие как лед, пар и тому подобные. Но, кроме этого, в нее присутствует что-то знакомое, но одновременно неизвестное. Этот инородный элемент и мешает мне полностью без последствий контролировать сферу стихий. Если я использую слишком мощную технику, например такую, как слияние с молнией, то зависимо от того, как долго я ее использую, тем сильнее или слабее будет отдача. Этих нескольких секунд использования, которые я затратил в поединке с Анак, хватило, чтобы сильная боль выбила меня из равновесия, и я упал на колено. Когда я договорил, Андрасси понятливо кивнула и сказала: «Но, ты все равно действовал безрассудно. Я пожал плечами, убирая свою руку от ее щеки, и сказал, что уж поделать, ты сама захотела, чтобы я закончил этот бой быстро, да и я бы все равно не умер бы, максимум, потерял бы сознание от боли, так что терять было нечего. Ты ведь знаешь, моя регенерация несравнима ни с чем, однако, ты не видела всей ее мощи.